Глава 25. Элисон. Элисон, вы еще долго будете меня избегать? Фернан поймал меня в библиотеке, где я бессменно изучала литературу про целительство и магию в целом, понимая, что надо практиковаться, но не представляя, как мне снова приступить к сеансам. Я и сама хотела поговорить, но не решалась. Оказалось, что в таких делах я та еще трусиха. Простите, видела, вы были заняты. К нему приезжал мужчина, и они долго просидели в кабинете. «Да, меня сегодня посетил мистер Майс. Это наш семейный адвокат. У меня для вас две новости. Хорошая и плохая. С какой предпочтете начать? Давайте по классике, с плохой. Шанс снять статус сосланный очень мал. Не было ни одного случая, когда бы девушке это удалось. Что-то такое и думала. Этот остров лишает человека всего. Неужели это всех устраивает, что от женщины можно так легко избавиться, оклеветав и оболгав? Возможно, состоятельные умные дамы защищают себя брачными договорами, по которым невозможно сослать. Остальные же всегда под угрозой. Вспомнила и девочек из приюта. Вряд ли даже Мэри с ее связями удалось чего-то добиться. Не стала расспрашивать подробностей, совершенно ни к чему окончательно портить себе настроение. А хорошее. Мое предложение по-прежнему в силе. Вы серьезно? Более чем. Разве можно шутить на подобные темы? Вы перестанете зависеть от приюта, сможете сами выбирать место работы в будущем. Я смотрела на мужчину и не понимала, зачем ему это все. Неужели остались еще бескорыстные люди? Понимаю, что мы мало знакомы, и вы боитесь. Очень сильно. Призналась, не смело заглядывая в его глаза. Они смотрели так открыто и просили довериться. «Я не причиню вам вреда, обещаю». Кусала губы от волнения, принимая решение. Мне невыносимо хотелось согласиться стать его женой. Пусть эффективной, немного расслабиться. Наконец почувствовать себя под чьим-то оберегающим крылом. «Зачем это вам?» Вы уже спрашивали. «К тому же вы хорошо целуетесь». Улыбнулся, что я даже засмотрелась на его редкую улыбку. «Перестаньте». Щеки опалило румянцем, но мне понравилось, как он разрядил обстановку. «Простите меня за вчерашнее. Увлекся. Атмосфера располагала, и я позволил себе лишнего». «Да, понимаю. Не винила никого. Но думаю, нам стоит сменить место проведения процедур. Вот хотя бы тут». Обвела помещение руками. «В обмороке я больше падать не собираюсь. Дар начал понемногу устаканиваться и слушаться. Затараторила. И кровать нам больше ни к чему. Совершенно. Чему вы улыбаетесь? Наслаждаюсь. Какая стеснительная у меня будущая жена. Вы просто невыносимы. Конечно, мы оба знали, что я утрирую им. По-настоящему я ему безмерно благодарна. Но не понимала, как себя вести. Спасибо вам. Сцепила руки в замок, не зная, куда их деть. Вот только давайте без этого. Я объявлю о нашей официальной помолвке, свадьбу сыграем через месяц. Будут какие-то пожелания? Нет. Меня бы устроила тихая свадьба, не хочу привлекать внимание. Поддерживаю. Сам не люблю шумные мероприятия. У вас точно не будет проблем из-за этого. Все-таки брак с сосланной девицей может отразиться на вашей репутации. Пусть они волнуются за свою репутацию, когда мы вскроем их грешки. Вы что-то обнаружили? «Пока нет, но это дело времени. Вам не стоит волноваться. Займитесь приготовлениями к свадьбе». «Я в этом ничего не понимаю». «Как же ваша предыдущая свадьба?» Всю организацию брали на себя жених и мачеха. Прикрылась за ними, опять солгала. «Может, мне стоит ему все рассказать о своем попаданстве? Мужчина делает для меня столько всего, а я не договариваю важную информацию». «Хотите, попрошу о помощи матушку?» Она не будет рада вашему выбору. Вы ошибаетесь. Если бы. Мама Фернана показалась мне адекватной женщиной, но это не значит, что она примет выбор сына. Она хочет настоящих внуков, желает сыну счастья, а не показной брак во благо только девицы. Фернан оставил меня, и теперь все мысли были заняты его предложением. Боже, я действительно согласилась. Через месяц я стану женой Фернана. Я и подумать не могла о подобном. Хотя в этом мире меня уже ничем не удивить. Оказалось, что я ошибалась. и через неделю меня ждал еще один неприятный сюрприз. Признаться, эта неделя и так далась нелегко. Я сама же настояла на ежедневных сеансах лечения только в библиотеке. Было сложно, но не справляться с даром, а находиться в обществе мужчин, который тебе нравится и по совместительству твой жених. Это весьма неловко, особенно когда он попросил называть его по имени. Джон — это полное имя или сокращение? Джонан и Джонни. «Кого-то называют Джонни?» — усмехнулся он. «Деппа, например». «Кто это?» «Неважно, один актер». «Любишь театр?» Хотела сказать, что люблю фильмы, но здесь не имеют представления о подобном. Поэтому просто кивнула, хотя в театре за свою непродолжительную жизнь ни разу не была. Кукольный не в счет. В школе часто выдавали билеты, и мы с одноклассниками с удовольствием смотрели. Конечно, я не деревенщина и имею представление о настоящем театре. Просто еще не пришла к этому. Родители были далеки от этого. Папа с детства прививал любовь к медицине. Оказалось, не зря. Может, мне заняться писательством, если с целительством не выйдет? Буду переписывать истории своего мира. Надеюсь, потом высшие силы не обвинят в плагиате. Называть Фернана Джоном выходило с трудом. Постоянно спотыкалась, поправляла себя. Он улыбался, но не отступал от своей затеи. Вот в чем он хочет, мужчина очень упертый. Так бы со стремлением побороть проклятие. Он хоть и не бурчал больше по поводу нашего лечения, не пропускал сеансы, но создалось ощущение, что он это делает не ради себя, а чтобы не расстраивать меня, ведь это неправильно. Мне нравилось, что он в последнее время расслаблен и оптимистичен, но вечерами иногда заставала его на пару с Бертом в гостиной. Он печально смотрел в окно на неизменную пропасть. Сердце в такие моменты сжималось и обливалось кровью. Считала это несправедливым. Однажды таким вечером решила спросить, что меня давно интересовало. Как это произошло? Кто наложил на него такую болезнь? Какие мотивы были у того человека? Неужели Фернан раньше был плохим? Не поверю, хотя... Только сильные потрясения способны на подобное, а потеря крыльев и ног — весомый стресс. «Как я перестал быть драконом?» — спросил, не оборачиваясь ко мне. «Вы все еще он?» «Дракон без полета не дракон, а тем более без огня». Было бы глупо спрашивать, скучает ли он по небу. Невооруженным глазом было видно, как ему больно не только физически. Морально принять, что раньше ты был сильный, свободный, горячий, а сейчас превратился в потухший вулкан. Хотелось пообещать, что обязательно верну ему крылья, что он вновь взмоет к небесам и все наладится. Но не прощу себя за эти слова. Если ничего не выйдет, как потом жить, зная, что ты облажалась, что дала ложную надежду? Сейчас было стыдно за себя, как я кичилась своим даром в первый день. Но, с другой стороны, не будь тогда настойчивой, не стояла бы сейчас здесь. Это случилось на службе. Я был неосторожен. Во время сражения? Помнила рассказ его матери о том, в каком состоянии его доставили домой. Нет. Удивил. Я замерла, ожидая продолжения, боясь, что наше доверие вдруг лопнет, как мыльный пузырь. Не стоило быть безрассудным. Я был беспечен. Драконы ничего не боятся. Был наказан за свою высокомерность. Мы одержали победу, а женщина, сделавшая это, была очень зла. Ее можно понять. Ее народ был вынужден подчиниться. Но я не думал, что от ненависти ее сила возрастет, и что она сможет провернуть подобное. Все мы совершаем ошибки. Но за свое я заплатил слишком высокую цену. Это действительно так. Но нам не суждено вершить свою судьбу. Я тоже не желала оказаться в этом мире. Джон лишился части себя, важной части. И столько лет не может ее отыскать, вернуть. Случайно посмотрела наверх и на шкафу заметила кошку. Она уселась и наблюдала за нами, и сейчас навострила уши. Притаилась, и даже Берт не почуял ее присутствие. Складывалось впечатление, что она чувствует себя в замке вполне комфортно. Обжилась, да только вот хозяев она намеренно избегала. «Кажется, за нами слежка», — указала на шпионку мужчине. Он проследил за моей рукой, но животное поспешило укрыться. Такая же трусиха, как и ее хозяйка. Чем опять вогнал в краску.